Андрей Боярский. Неудержимый. Книга И. Глава 1. Вероника Белова. Антон, прекрати, ты убьешь его. Девичий крик, полный отчаяния, ворвался в мой мозг. Заткнись, стерва. Это ты во всем виновата. Злобно процедил сквозь зубы юноша в ответ. Какого черта здесь происходит? Почему какие-то ушлепки мешают мне спать? Я был крайне недоволен происходящим. В следующую секунду, нестерпимая боль, стрелой пронзила все мое тело. Боль, какую я еще не испытывал ни разу в своей жизни. В меня словно вливали расплавленный свинец, который, попав в мой организм, теперь растекался по всем моим артериям и венам. Мне хотелось кричать, но тело отказывалось слушаться, я не мог пошевелить даже пальцем. На секунду мне показалось, что я сейчас захлебнусь, набрав полные легкие раскаленного металла. Внезапно, агония начала потихоньку стихать и боль отступила на дальние границы сознания. Я облегченно выдохнул, убедившись, что с моими легкими все в порядке. Я не понимал, что со мной происходит. Звон в ушах не давал сосредоточиться, а сердце колотилось так сильно, словно намеревалось выпрыгнуть из груди. Попытка приоткрыть глаза вновь ни к чему не привела. Удар, еще один, звон в ушах перешел в тяжелый гул. Мне не составило никакого труда догадаться, что прямо сейчас какая-то падла избивала меня по лицу. Кажется, я начал понимать, почему не смог открыть глаза, ведь они заплыли гематомами от ударов. «Антон, прошу тебя», — девичий голос пробился сквозь гул в ушах. «Я же сказал тебе заткнуться, тварь, это ты во всем виновата. Теперь мне придется убить этого урода», — прорычал юноша и впился обеими руками в мое в горло. «Убить? Меня?» По телу прошла волна ярости. В мгновение ока она разрушила все цепи, которые меня сдерживали и придала мне сил. Почувствовав свободу, я кинулся в атаку. Перехватив кисть левой руки ублюдка, я взял ее на излом с такой силой, что затрещали кости. Я был зол, очень зол, и кто-то должен за это заплатить, желательно своей жизнью. Мало того, что я не понимал, что происходит и где нахожусь, так еще и этот придурок мне на голову свалился. Кто он такой? Я задавал себе вопросы, но не находил на них ответов. «Ай, ай, отпусти!» – заверещал поганец, пытаясь высвободить руку, но было уже поздно, кисть бедолаги хрустнула. Кое-как разлепив заплывшие гематомами глаза, я увидел молодую девушку, которая пыталась оттолкнуть разъяренного парня, насевшего на меня сверху. Схватив за локоть, он с силой отпихнул ее от себя. Она ойкнула и, попятившись назад, упала на траву. «Это мой шанс!» Резкий хук слева с характерным звуком впился в челюсть противника. Парень со стоном завалился назад, освободив мне ноги. Жаль, удар немного смазался, и он не потерял сознание. Крепкий противник, но есть он сможет теперь не скоро. Отморозок попытался вскочить на ноги, но тут же получил каблуком ботинка прямо в рыло. Удачно попал, его нос превратился в кровавую кашу. Пускай теперь развлекается с его восстановлением. Свалил отсюда нахрен. Прорычал я словно зверь. Я очень хотел добить этого сопляка, но в последний момент меня что-то остановило. Мой дар показывал, что передо мной всего лишь жалкий адепт с уклоном в земляную стихию. Это не убийца, а обычный червяк. Он слишком слаб, и если бы я захотел, то уничтожил его по щелчку пальца. «Сука, ты еще пожалеешь», — промычал бедолага, не понимая, за что хвататься, то ли за разбитый в хлам нос, из которого хлестало кровища, то ли за сломанную кисть, которая болталась как сопля. Корчась от боли, он быстро поднялся с земли и ретировался в чащу леса. Одним рывком я переместился в позу лотоса и начал растирать лицо, которое горело как праздничная елка. Голова раскалывалась, словно ее сдавили сначала тисками, а потом, не переставая, начали бить по ней тяжелыми молотами. А это что? Ощупав затылок, я обнаружил приличных размеров шишку, которая к тому же еще и кровоточила. Не слабо мне прилетело, но мне все равно повезло, если бы я замешкался хотя бы еще на одну минуту. Я с ненавистью посмотрел в сторону чащи, где скрылся мой обидчик, а затем перевел свой взгляд на девушку, которая уже успела подняться. Она стояла напротив меня как вкопанная, словно боялась пошевелиться. Прикрыв ладонью рот, она стояла и смотрела на меня. Сначала мне показалось, что она просто боится, но заглянув в ее большие и зеленые глаза, я понял, что они выражали совсем не страх, а скорее некоторое удивление. Наш обмен взглядами продолжался еще несколько секунд, а затем она взяла себя в руки и, сжав кулаки, пошла в атаку. «Донской, кто тебя просил вмешиваться?» Рассерженная девушка обратилась ко мне, уперев руки в бока. «Я и сама могу за себя постоять». Донской, резкая вспышка боли вновь затмила мой разум, и я потерял сознание. Видения и образы ворвались в мой мозг без предупреждения. В голове воцарилась настоящая информационная каша. В мою память в буквальном смысле вплеталась жизнь какого-то пацана. Но как такое возможно? Как в немом кино, мимо меня проносились обрывки памяти из жизни мальчика. Воспоминания Дмитрия Донского. Парк со скульптурами, обросшими мхом. Некоторые из них уже успели наполовину развалиться от времени. Огромный фонтан напротив входа в трехэтажный особняк имения и бескрайние сады с плодовыми деревьями по обе стороны от него. Я помню это место. Это мой дом, родовое имение Донских. Родители привезли меня сюда, когда мне исполнилось 5. Точно, тогда нас встретил Бяконтов, старый друг отца и двое его сыновей. С выходом на пенсию, Алексей Федорович стал управляющим нашего поместья. Сам он мужик вроде нормальный, а вот его дети всегда меня доставали. Тимур и Славик были на несколько лет старше меня и всегда пользовались этим. Я помню, как убегал и прятался от них в самых неожиданных местах. И каждый раз Алексей Федорович безошибочно вычислял все мои тайные убежища. До сих пор не знаю, как дяде это удавалось. Наверняка он использовал какой-нибудь поисковый артефакт. Самое обидное, что он всегда отмахивался от моих жалоб, мол, нечего наговаривать. «Запомни, Дмитрий», — говорил он, — «ты должен уметь постоять за себя сам, а если не можешь, лучше молчи». «Тоже мне, советчик, как я мог постоять за себя, если они на голову выше и сильнее меня? Да и что значит мой голос, простив их двух? На тренировках мне тоже всегда доставалось. Проигравший всегда убирал инвентарь или бежал дополнительный круг вокруг озера, которое располагалось за имением. Но я этому был даже рад. Так я мог побыть наедине с собой, зная, что меня не тронут. Верно, я помню наши тренировки. Старик гонял нас вокруг озера на заднем дворе имения по несколько часов, каждый божий в день, а потом начинались уроки фехтования на настоящих шпагах. Уверен, он придумал это специально, чтобы мне отомстить, ведь каждая тренировка заканчивалась моим поражением и несколькими незначительными ранами на теле. Если не считать того случая, когда Тимур попытался выколоть мне глаз, якобы случайно, но я то видел, как он посмотрел на брата и тот одобрительно ему кивнул. А после того, как я падал без сил, мы приступали к изучению аристократических родов. Дядя всегда повторял одни и те же слова о том, что знание – это сила. Впрочем, его отпрыски не особо в это верили, слушая преподавателя вполуха или откровенно занимались своими делами. И очень даже зря. Преподаватель многое знал о жизни аристократов, и я хорошо запомнил его слова. Неважно, как силен противник, обладая знаниями о его навыках, образе жизни или желаниях, ты всегда сможешь повернуть ситуацию в свою сторону и избежать смерти. Мир аристократов – словно клубок ядовитых змей, которые постоянно норовят укусить друг друга. Увы, но хочешь ты этого или нет, Дмитрий, в скором времени тебе придется столкнуться с этим клубком лицом к лицу. Такова твоя участь, участь баронского сына. Мудрые слова, но он ошибался. Потому что я уже столкнулся с этим клубком, в лице так ненавистных мне братьев Бяконтовых. «Дима, я так тебя люблю. Жаль, что мы не можем видеться чаще». Ласковый голос матери успокаивал меня каждый раз, когда приходило время разлуки. Родители навещали меня всего лишь несколько раз в году, во время своих отпусков. Это было время «затаишься», когда меня никто не осмеливался трогать. Несмотря на баронский титул, они оба работали в столице и не собирались прозябать всю жизнь в имении. Но я на них не злился и все понимал, искренне радуясь каждой секунде, проведенной вместе. «Сын, настало время для испытания, пойдем», — раздался голос отца. Меня переполняла радость от предстоящего события. Сегодня мой второй день рождения, день, в который каждый ребенок, достигший 9 лет, проверялся на способности к магии. В огромном зале с колоннадой, украшенной золотыми барельефами и живописью, нас встретил старец, который сошел на землю прямиком из детских сказок. Пестрая мантия, расшитая золотом, и длинная седая борода скрывали его возраст. Он подмигнул мне и, взяв за руку, направился к постаменту в самом центре зала, на котором виднелась прозрачная сфера из стекла. «Юноша, приложи к артефакту ладони и сконцентрируй в них всю свою энергию», — загробным голосом сказал он и указал тонким пальцем на шар. «Я очень хорошо запомнил тот день и все, что произошло потом. Грандиозное событие в жизни каждого мага обернулось для меня полным провалом. Приложив руки, я почувствовал легкое покалывание на кончиках пальцев. Сфера на секунду засияла всеми цветами радуги и сразу погасла. Магия стихии. Примите мои глубочайшие сожаления, с прискорбием сообщил старый маг и сразу же потерял ко мне всяческий интерес. Я помню истерику матери, которая не могла поверить в то, что ее единственный сын родился с самой сложной магией в мире. Я помню, как отец успокаивал ее, обещая все исправить. «Послушай меня, мы справимся, слышишь, мы справимся. Мы пойдем туда вместе и отыщем способ помочь нашему сыну. Я тебе обещаю». А потом их не стало. В один прекрасный день к нам в имение приехал чиновник, прямиком из столицы. Дядя был вне себя от ярости, он в буквальном смысле рвали и метал все, до чего мог дотянуться в тот момент. Они очень долго спорили на повышенных тонах, но в итоге пришли к согласию. Как оказалось позже, чиновник привез свидетельство о смерти моих родителей, в которых говорилось, что они погибли как герои на очень засекреченном задании. На каком именно, он и сам не имел представления. Подписав все необходимые бумаги, он извинился и укатил обратно в столицу, оставив нас наедине со своим горем. Точно, именно тогда я стал изгоем в собственном имении. В тот день Алексей Федорович стал душеприказчиком моих родителей. «Добро пожаловать в наш интернат. Надеюсь, у нас тебе понравится». С натянутой улыбкой поздравил меня директор. Моя веселая жизнь в аду началась в 12 лет, когда дядя отправил меня в интернат для одаренных детей. Сверстники очень быстро прознали о моих способностях к магии и не гнушались при каждом удобном случае напоминать мне об этом. Магия стихии являлась своего рода парадоксом. С одной стороны, такая магия давала своему владельцу безграничные возможности, а с другой, расход энергии на каждое заклинание увеличивался в 4 раза. Вот и получалось, что на словах ты перспективный маг с невероятными возможностями, а на деле не можешь создать даже простенького заклинания, потому что на него не хватает энергии. В то время, как мои одноклассники уже вовсю разучивали атакующие заклинания, поражая цели на предназначенном для этого полигоне, я был вынужден сидеть в сторонке и довольствоваться заклинаниями, которые мы проходили 4 года назад. Но несмотря на все злоключения, которые со мной происходили за 5 лет, проведенных в интернате, мне все же удалось достичь некоторых успехов в магии. Вчера уровень моей энергии вновь подрос, и сегодня мне наконец-то удалось создать ледяное лезвие, чему я был безмерно рад. Я как раз спешил в общежитие, чтобы поделиться радостью с единственным другом, когда услышал крики, доносившиеся из чащи. Конец воспоминаний. «Дима, Дима, очнись!» Тревожный голос девушки вернул меня в сознание. Вероника осторожно трясла меня за правое плечо, пытаясь привести в чувство. «Твою мать!» – прохрипел я, пытаясь понять, что только что со мной произошло. «Мою мать?» – в голосе девушки прозвучали нотки раздражения. Девушка вознамерилась мне высказать все, что думала по этому поводу, но я успел остановить ее, подняв указательный палец вверх. Мне и так хреново, не хватало еще слушать весь этот бред. Сейчас мне не до нее. Информация продолжала огромными потоками вливаться в мой мозг, заставляя его разрываться на части. Во избежание проблем, лучше не мешать такому деликатному процессу. Мысли метались в голове, смешиваясь с мыслями и памятью юноши. Мой разум отчаянно боролся, чтобы окончательно не сойти с ума. «Спокойно, Александр, ты справишься. Тебе просто нужно собраться и спокойно во всем этом дерьме разобраться. Ты делал так сотни раз, и этот практически ничем от них не отличается». Ну, почти ничем. На самом деле, я себе врал, такого со мной еще не случалось. Конечно, всякое бывало, но чтобы я оказался в теле другого человека, никогда. «Ладно, хрен с ним», сдался я, «что толку гадать. Все бывает в первый раз. Сидеть сложа руки в такой ситуации – непозволительная роскошь. Так что, чем быстрее я разберусь в том, что происходит, тем быстрее пойму, что делать дальше». Судя по воспоминаниям, Дмитрий как раз проходил мимо, когда услышал крики одноклассницы и сразу бросился на помощь. На опушке он застал Карского, который в попытках поцеловать, с силой прижимал Белову к себе. Вероника пыталась сопротивляться, но это было бесполезно. Антон навис над ней словно огромная скала. С гадкой ухмылкой на устах, он облизывал изящную шею девушки. Было видно, как ему нравилась ее непокорность. Зажмурив глаза, она пыталась отвернуться от него в сторону и вырваться из объятий, но он был намного сильнее и держал ее словно паук держит муху, застрявшую в паутине. Не выдержав такого напора, Ника решилась на отчаянный шаг, с силой ухватив любвеобильного ухажера за щеку. Ноготь большого пальца впился в лицо, и Антон вскрикнул от боли, а затем отвесил девушке сильную пощечину. От увиденного у Дмитрия сорвало крышу, и он бросился в атаку, как раненый в задницу носорог. «Дело раскрыто. С тобой все в порядке?» Натянув на лицо свою фирменную улыбку, спросил я. Возможно, сейчас мой вопрос был не очень уместен, ведь паренька, который за нее вступился, уже не было в живых. К тому же видок у меня был еще тот, заплывшие от гематом глаза, опухшие и покрасневшие как помидор лицо. Шмыгнув носом, я втянул в себя остатки крови, которая уже перестала течь из носа. «Писаный красавец, ничего не скажешь. Корский все-таки добился своего и прикончил Дмитрия. Уж не знаю, специально он это сделал или случайно, но теперь в его теле нахожусь я, один из лучших магов всех времен и народов, по версии меня самого. Вот только, остается парочка пустяковых вопросов. Если я нахожусь в теле этого юноши, то кто же тогда находится в моем теле? И куда я вообще попал, идиот?» Пробурчала девушка себе под нос, а затем полезла в свою сумочку. Немного покопавшись в ней, Ника выудила на свет белоснежный платок и стала вытирать им кровь с моего разбитого лица. «Я знаю, но если бы не был, то не полез бы тебя защищать. Я говорил чистую правду. Корский был серьезным противником, и у паренька не было ни единого шанса. Все, что здесь произошло, не на шутку меня взбесило, и я снова начал закипать. Вот выкормыш виконта. Я должен его догнать и убить. Стоп, а зачем мне это? Какое мне дело до этого придурка?» Отголоски памяти юноши и фантомные боли сбивали меня с толку. Но, к счастью, в памяти всплыл нужный фрагмент. Дмитрий был очень сильно влюблен в Веронику. Вот почему во мне вспыхнуло в одночасье столько противоречивых чувств. Еще молодость с гормонами, которые совсем не помогали, а скорее наоборот, многократно их усиливали. Влюбленные люди очень часто совершали необдуманные поступки. Вот и сейчас я очень хотел догнать обидчика и показать ему, кто тут главный и чья это девушка. Что-то не так, она явно занервничала, увидев на себе мой оценивающий взгляд. Я был вынужден признать, что Белова очень даже ничего, как раз в моем вкусе. Зеленые глаза, которые внимательно следили за моей реакцией, пухленькие губки слегка подрагивали, словно хотели мне что-то сказать, но не решались. Светлые волосы были собраны в аккуратную косу, которая разместилась на пышной груди девушки, подчеркивая ее размер. Впрочем, как и обтягивающее в интересных местах, расшитое золотом, синее платье. Я облизнулся. Пройти мимо такой красотки было сродни преступлению против своих принципов и своего организма, который, к слову, моментально отреагировал на обстановку. Кажется, девушка это тоже заметила и слегка покраснела. «Я уже в норме. Давай, помоги мне встать». Я попросил Нику мне помочь. Поднявшись с травы, девушка подала мне руку, и уже через несколько мгновений она оказалась в моих крепких объятиях. Я даже почувствовал, как быстро забилось в груди ее сердечко. Она явно ко мне неравнодушна. Между нами повисла неловкая пауза, которую прервал один из учеников, случайно наткнувшись на нас. «Прошу прощения». Ученик слегка поклонился и очень быстро ретировался восвояси. «Отпусти меня». Девушка моментально изменилась в лице. «Вот засранец, все испортил, еще бы чуть-чуть, что-то не так». Выпустив добычу из рук, теперь уже я удивился, вопросительно подняв бровь. «Ты издеваешься? Тебе лучше покинуть город». По хмурому взгляду девушки я понял, что она не шутила. «С чего бы это? Хочешь от меня избавиться?» Я ухмыльнулся разбитыми в хлам губами. «Корский этого так не оставит. Давай на чистоту, что здесь произошло?» С самого начала меня терзали смутные сомнения. Не мог же Антон просто так напасть на девушку. Он, конечно, дурак, но девушек у него предостаточно, положение обязывает. Нет, тут что-то другое. Антон сделал мне предложение, немного помявшись, выпалила она и отвернулась. Ника не сразу решилась на откровение, но под моим напором, в итоге сдалась и поведала свою историю. «Все-таки мы долгое время были одноклассниками, и некоторое доверие между нами существовало. Все оказалось достаточно просто. Пятый год обучения в интернате подходил к концу, и на нее в буквальном смысле началась охота. Являясь наследницей рода Беловых, она была очень лакомым кусочком для многих знатных аристократических семей. Несколько парней уже приглашали ее на свидание. С большим трудом ей удавалось увиливать, но потом случился Корский. Сын польского виконта, при желании мог доставить роду Беловой кучу неприятностей, Только поэтому она согласилась с ним на свидание. Повезло, что я в свое время изучал специальные техники дыхания, которые сработали в теле юноши как надо. В противном случае я бы уже бежал за Антошей, намереваясь выпотрошить из него все внутренности. Впрочем, я и сейчас мог это сделать, но мысли в голове и гормоны в теле уже более-менее пришли в норму. Животная ярость отступила на некоторое время, дав возможность поработать мозгу. Мне удалось обуздать чувства, но это всего лишь временная мера. Рано или поздно я взорвусь, и это нужно учитывать. Выходит, Корский, сделав предложение Веронике, решил, что дело в шляпе, и приступил к десерту. Я ошибался, он все-таки дурак, который не привык к отказам. Все понятно. Я улыбнулся девушке. Пойдем, я провожу тебя, здесь может быть по-прежнему небезопасно. Тебе не стоит этого делать. Ника умоляюще посмотрела на меня. Они уничтожат тебя. Это мы еще посмотрим. Я уверенно взял девушку под руку и повел в сторону женского общежития. Глава 2. Добираясь до женского общежития, мы то и дело ловили не себе заинтересованные взгляды учеников. И большинство из них были искренне удивлены нашей парочке. Они то и дело останавливались с открытыми ртами, не понимая, что происходит. У всех на устах завис один и тот же вопрос. Неужели Белова выбрала себе кавалера? Меня же все это откровенно забавляло. Я как будто заново попал в старшую школу, и по сути так оно и есть. Интернат для одаренных детей в славном городе Красноярск. Далеко же меня занесло от столицы. А имение Донских находилось еще дальше, где-то под Ростовом-на-Дону. Я хмыкнул. Со стороны это смахивало на то, что меня сюда попросту сослали, избавились, так сказать, от нежелательного элемента. А что насчет девушки? Род Беловых вел свое начало прямиком от новой эры. Древний и влиятельный боярский род, предки которого стояли в первых рядах защитников Красноярска. Они не побоялись смерти и выступили в составе объединенной армии против полчищ чудовищ, которые проникли в этот мир через первые пробои, несколько веков назад. В награду за самоотверженную защиту, род получил не только уважение и почет от местных жителей, но и признание императора в виде титулов и многочисленных земельных наделов, что в свою очередь помогло Беловым выжить в дальнейших сварах за влияние и власть. Они не только не сгинули в анналах истории, наоборот, они сумели поглотить несколько родов, создав дополнительные родовые ветви. Но это все осталось в прошлом. Сейчас род Беловых находился в некотором упадке. Всему виной Владимир Святославович, нынешний глава боярского рода, который сознательно отказался от многоженства, несмотря на то, что мать Вероники так и не смогла родить наследника, тем самым возложив тяжкий груз ответственности за весь род на Веронику. Девушка всегда знала об этом и не сидела сложа руки. За 5 лет обучения в интернате она серьезно продвинулась в магических искусствах. Уровень ее мастерства по управлению водной стихией почти достиг уровня адепта. Я видел Нику на тренировках и знал, на что она способна. Жаль, что эту информацию я выковырил из памяти парнишки слишком поздно. Возможно, я слегка погорячился с такой открытой демонстрацией наших отношений. И дело тут не в том, что моя новая тушка могла пострадать. Сейчас мной двигали чувства влюбленного парня, который готов был башку расшибить вдребезги, чтобы заполучить от Беловой хотя бы поцелуй в щечку. Впрочем, юноша справился с этой задачей весьма успешно. Я потер затылок. Не знаю, когда меня отпустит, но рано или поздно это произойдет, и тогда вернусь я. Настоящий я, хладнокровный убийца без эмоций и чувств. А к черту. До тех пор, пока этого не произошло, я буду наслаждаться юностью. Переключившись на особое зрение, я взглянул на Нику, лишний раз убедившись, что информация, которой обладал Дмитрий о девушке, соответствовала действительности, а заодно проверил, как работал мой дар. Как же хорошо, что коллекционер остался со мной, только благодаря его наличию, я сейчас держу себя в руках и не паникую. С уникальным даром мне очень повезло. У коллекционера, именно так я его называл, имелось сразу несколько функций. Первое, позволяло мне обнаруживать живых существ в определенном радиусе, который менялся вместе с ростом моей силы. Так что, чем сильнее я становился, тем больше был радиус обнаружения. Сейчас радиус составлял не больше 10 метров, но и этого было вполне достаточно, чтобы оценить обстановку вокруг себя. Вторая функция позволяла оценивать силу этих существ. Очень удобно, особенно когда ты не знаешь, с кем имеешь дело. За долгие годы тренировок я приноровился производить оценку на автомате, исключая из нее мелкую живность в виде тех же насекомых. За считанные доли секунды я узнавал всю необходимую информацию о противниках, что не раз спасало мне жизнь. И третья, самая важная функция, позволяла забирать дар или магию убитого противника к себе в коллекцию. У коллекционера существовали специальные слоты, куда я при желании мог их поместить. Достаточно было всего лишь подумать об этом, и они занимали свободное место. Также легко я мог от них избавляться в случае необходимости. До момента моего перерождения я обладал несколькими десятками слотов. Сейчас же мне были доступны всего два из них, и это, если честно, меня сильно напрягало. Так же как и радиус, они сократились в соответствии моим силам. Я нахмурился. В прошлой жизни, на начальном этапе у меня было намного больше слотов, кажется 5, а здесь всего 2. Смотри, это Белова что ли? С кем это она? Один из учеников задал вопрос своему приятелю. Чем ближе мы подбирались к общежитию, тем больше учеников нам встречалось на пути. Вот и сейчас два ученика вполголоса обсуждали нас, сидя на одной из лавок. Не знаю, какой-то хрен, я думал, что на нее положил глаз Корский, ответил ему приятель. Да, а я думал, она с Тереховым, этим выскочкой, очень сомневаюсь, куда ему до сына Виконта. Да там черт ногу сломит, претендентов тьма, я бы тоже не отказался, вот только боюсь, не по Сеньке шапка. Совсем дурак, давно в больничке не лежал, вот и я о том же. Слушай, а это случаем не Донской, рожа знакомая, точно, вот самоубийца, он же слабак каких свет не видывал, ха-ха, ну точно он, неужели решил свести счеты с жизнью, смотри, еще идет и лыбится, вот дурень, пойдем расскажем нашим, не думал, что моя опухшая рожа вызывала такие ассоциации. Услышав их разговор, Ника прижалась ко мне еще сильнее, а я, почувствовав это, теперь действительно шел и улыбался во весь рот как дурень. По большому счету мне было плевать на эти разговоры. Я всегда делал то, что хотел. Я намеревался провести Нику до ее апартаментов, в надежде на то, что мне все-таки что-то обломится на прощание. Но толстая вахтерша встала грудью на защиту святая святых, вытолкнув меня на улицу. На все мои аргументы она отвечала стандартной фразой «не положено», и все тут, спорить было бесполезно, так что мне пришлось распрощаться с Беловой и направиться в мужское общежитие. Поблагодарив одноклассника, Ника направилась в свои апартаменты, сохраняя по дороге невозмутимое выражение лица. Каждый шаг по мрачному коридору, без поддержки Дмитрия, давался ей очень тяжело. Добравшись до комнаты, она закрыла за собой дверь и, прислонившись к ней, спустилась на пол, прикрыв лицо руками. Ее тело задрожало от напряжения и пережитых эмоций. Боже, какой же он идиот, зачем он это сделал? Она не понимала, зачем Дмитрий вступился за нее, ведь ее судьба уже практически предрешена, да они же его просто убьют, и она будет в этом виновата. Она знала, что Дмитрий не очень силен в магии, но все равно позволила ему проводить себя до общежития, тем самым подписав своему однокласснику смертный приговор. Она могла отказать, но не сделала этого. Почему? Она не могла ответить на этот вопрос. Все 5 лет учебы в интернате она никогда не замечала Донского. Что же случилось сегодня? Почему ей так захотелось, чтобы он защитил ее? Девушка расплакалась. Всю свою сознательную жизнь Ника готовилась к этому дню. Судьба всего рода Беловых зависела только от нее. Как старшая дочь, она должна была найти влиятельного мужа, который бы согласился возглавить их род, а потом родить наследника, тем самым дав надежду на будущее. Барон Корский подходил на эту роль лучше остальных. Второй сын Виконта, которому ничего не светило в собственном роду. Вот только она ошиблась в своем выборе, он оказался настоящим подонком, который при первой же возможности попытался залезть к ней под платье. Свидание с ним чуть не довело до беды весь род Беловых. Она не знала, что предпринять. Даже отец, который всегда поддерживал решение Ники, сейчас давил на нее. Противостоять воле могущественных и влиятельных родов было совсем непросто. Только из большой любви к дочери он дал ей время самой решить свою судьбу. И это время подходило к концу, вместе с учебой в интернате. Девушка с ужасом думала, что будет дальше. Ведь она, вместо того, чтобы заниматься поисками лучшей партии для замужества, тянула время, отказывая всем претендентам. Она упивалась своей свободой. И вот, к чему это привело. Что, если он отдаст меня Антону? Нет, я не могу этого допустить. Уткнувшись в рукав платья, с горечью подумала про себя девушка. Но с каждым днем, Претендентов на руку и сердце девушки становилось все меньше и меньше. Многие попросту разбежались, не желая рисковать своим здоровьем. Все шло к тому, что она достанется в качестве приза одному из выпускников интерната. На полпути к мужскому общежитию, меня догнал единственный друг, до которого уже успели дойти некоторые слухи о моих сегодняшних похождениях. Правда, они его нисколько не обрадовали. Не обрадовали настолько, что он побросал все свои дела и бросился на мои поиски. «Дима, я отвечаю, тебе полный кобздец». Выслушав мою версию развития событий, выдал свой вердикт Анатолий. «Даже если ты говоришь правду, то ли хочешь, чтобы я и тебя отлупил?» Я перебил юношу, дав понять, что он перегибает палку. Я, конечно, понимал, что этот щуплый на вид парнишка в очках, на котором даже школьная форма сидела мешковато, был другом Дмитрия с первого учебного дня, но сомневаться в моих словах я не позволю никому. К тому же, Шустерман был всего лишь обычным одаренным. Его семья владела парочкой обувных магазинов в Красноярске, что позволяло безбедно жить и оплачивать учебу в интернате. Вот, собственно, и все заслуги. Никаких титулов или аристократов в родне у него не имелось, так что пусть не обижается. Если бы он сказал эти слова кому-то другому, то мог бы уже умереть за нанесенное оскорбление. «Сдаюсь», — ляпнул, не подумав. Друг скорчил глупое лицо и поднял ладони перед собой в знак примирения. «И все равно, как ты собираешься выкручиваться?» Корский орал о твоем вероломном нападении на весь медпункт, когда я проходил мимо. Мол, ты напал на него со спины, когда они с Беловой прогуливались по парку. «Кстати, не советую тебе пока появляться в медпункте. Тебя там уже ждут его приятели, на тот случай, если ты придешь залечивать раны. Новости не из приятных. С такими успехами скоро весь интернат будет знать, что сегодня произошло. С другой стороны, а почему бы и нет? Пусть узнают, что я набил рожу этому засранцу. Это добавит немного очков к моей репутации». «Тьфу ты, к какой к черту репутации? О чем я только думаю? Давай». Я протянул руку. «Что давать? Толя, не беси меня. Давай эликсир восстановления». «Как ты узнал?» — удивился он. «Фамилия у тебя очень подходящая». Несмотря на то, что Шустерман был уверенным пользователем огненной стихии в ранге ученика, душа его полностью принадлежала алхимии, а если быть точнее, то к деньгам, которые он получал на производстве эликсиров. Как-никак, лучший алхимик в нашем классе, а может быть и во всем интернате. Алхимия – вообще штука интересная. Жаль, что Дмитрий ей не увлекался. Такие навыки просто так не получить. Тут нужны годы, нет, десятилетия, на изучение рецептов, формул и потом еще столько же, на поиск необходимых ингредиентов. По меркам мастеров, Толя в самом начале своего пути только выбрался из яслей, хоть и начал проявлять интерес к алхимии задолго до интерната. «Сегодня, ты какой-то не такой, в тебе что-то изменилось», — сделал неожиданный для меня вывод друг. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, мне кажется, что ты стал более проницательным, что ли». Слегка наклонив голову, он попытался понять, так ли это, по моим эмоциям. «Может, это из-за того, что тебя пару раз треснули по голове? Ах ты, паршивец!» Я попытался достать друга рукой, но тот успел в последний момент отскочить в сторону. «Да уж, реакция у меня тоже не к черту, надеюсь, это сказывается усталость». «Ладно, ладно, держи». Он порылся в кармане и выудил из него небольшой флакончик, наполненный серой жидкостью. «Что это?» Взяв флакончик в руки, я попробовал просветить жижу на солнце, чтобы понять, что он мне пытается подсунуть. Ничего не получилось. Приглядевшись, я понял, что жижа по плотности не уступала серой краске. Может быть, это она, и он просто прикалывается. Кровь френозомы и хитин уховертки, смешанные с белком из яиц бекаса, — голосом научного сотрудника пояснил мне он. Правда, я все равно не узнал ни одного знакомого названия ингредиентов. Дмитрий, как и я, не интересовался животным миром от слова совсем. Правда, у меня была уважительная причина: в моем мире не было никакой алхимии, тем более волшебных эликсиров. Здесь же рынок алхимических ингредиентов был на самом высоком уровне. Да и монстры водились будь здоров, что только способствовало его развитию. На вкус редкостная гадость, зато эффект моментальный. Одной порции должно хватить, чтобы вылечить твои раны. У тебя же нет переломов? Вроде нет. Немного попрыгав на месте и прощупав некоторые волновавшие меня части тела, сообщил я. Ну вот и хорошо, тогда с тебя всего 25 рублей. Что, решил ограбить умирающего друга? Денег у меня с собой не имелось, и я попробовал пристыдить начинающего коммерсанта. ГХМ, потом отдашь. Хмыкнув, согласился со мной он. Пей быстрее, а то на тебя без слез не взглянешь. Сам знаю, неприятный запах ударил в нос сразу после того, как я откупорил пробку, но выбирать не приходилось. Зажав нос пальцами, я зажмурился и начал всасывать в себя тягучую жидкость. Он не соврал, редкостная гадость. Первый глоток был еще ничего, но потом начались рвотные рефлексы, которые мне только чудом удавалось сдерживать. Удивительно, но с каждым глотком жижи мое самочувствие действительно улучшалось. К тому моменту, как я осушил флакончик, все гематомы прошли, и я получил приличный заряд бодрости. Хороший эликсир, надо будет запомнить. Дальнейший путь к мужскому общежитию не преподнес нам никаких сюрпризов. Проводив меня до комнаты и убедившись, что поблизости не дежурит приятель Икарского, то я откланялся и ушел по своим делам, обещав разузнать новые подробности и слухи, что было сейчас очень кстати. Настоящий друг, может, зря я на него так взъелся в самом начале, все-таки он здорово мне помог, да и способности его мне бы очень пригодились в дальнейшем. Закрыв дверь, я заблокировал ее комодом, на случай незваных гостей, и плюхнулся на кровать. Наконец-то я смог выдохнуть. Не знаю, сколько бы еще смог продержаться, изображая из себя ученика интерната. К такому жизнь меня не готовила. Черт, поверить не могу, что я сдох. Тихо пробормотал я, прикрыв глаза от яркого света рукой. Голова шла кругом. Несколько часов назад я был одним из лучших убийц на планете. Мой рейтинг среди коллег был на недосягаемом для простых смертных уровне, а силы практически безграничны. Мировая элита стояла в очереди, в надежде на то, что я возьмусь именно за их заказ, и мгновенно замирала в страхе, когда я выбирал чужой. Они правильно делали, ведь в этом заказе мог оказаться любой из них. Что же случилось? В моей памяти не нашлось ничего, что бы могло объяснить мою смерть или последующее перерождение. Гадство. Я многое видел на своем веку. Я был на волосок от смерти множество раз и всегда выходил победителем. Выходит, я где-то налажил? Точно. Моя сестра. Я встрепенулся. Как я мог забыть о ней? Я очень дорожил Анной, ведь она была моим единственным родственником и ниточкой к нормальной жизни. Если бы не она, то я давно превратился в машину смерти, которая только и делала, что убивала людей направо и налево. Так, я взял себя в руки. Сейчас не время разлеживаться на кровати и жалеть себя. Я должен вернуться и все выяснить. Хотя бы ради сестры. Вскочив с кровати, я скинул с себя ученическую форму, которая запачкалась грязью вперемешку с моей кровью, и подошел к зеркалу. Из зеркала на меня смотрел черноволосый, крепкий парень с голубыми глазами. Ну, по крайней мере, не урод, что уже хорошо. Я облегченно вздохнул, потому что сам парень не считал себя красавчиком, и очень даже зря. С ростом и плечами тоже все было в полном порядке. Конечно, не атлет, но и дохляком его не назовешь. Кое-какой рельеф все же имелся. А вот шрамов было чересчур много для 17-летнего парня. Да уж, оказывается, жизнь мелкого аристократа в этом мире тоже бывает не сладкой. Я слегка поежился, вспоминая, откуда у паренька появился тот или иной шрам. Многие аристократы из интерната под предлогом спарринга использовали юношу в качестве груши для отработки новых приемов и магии, а он все терпел, стараясь делать вид, что все в порядке. Как там учил его дядя: не можешь дать сдачи, терпи, ну-ну. С такой постановкой вопроса я был категорически не согласен. Терпеть, конечно, можно, вот только к чему это в итоге приведет? Уверен, если бы Дмитрий каждый раз давал отпор, то всем его обидчикам очень быстро надоело бы с ним связываться. А он обзавелся солидным боевым опытом и не умер так бездарно сегодня. Но кто я такой, чтобы судить людей? Сам не лучше, было бы забавно, окажись, что я умер, подскользнувшись на мокром полу в ванной комнате. Оценив свое новое тело, я пришел к выводу, что для начала сойдет, если не считать нескольких уж очень уродливых шрамов, которые успели оставить пареньку так называемые друзья. Интересно, почему они не исчезли, когда я выпил эликсир восстановления? Но думаю, что это дело поправимое. С другой стороны, шрамы во все времена украшали мужчину. Женщины такое очень любят, по себе знаю. Еще раз внимательно ощупав лицо, я не обнаружил на нем никаких последствий драки и боли, которая сопровождала меня всю дорогу. Хорошо, что я не прибил того урода. Понимание, кем Антон являлся на самом деле, дошло до меня только сейчас. Сын польского виконта оказался настоящей занозой в заднице этого благородного заведения. Истеричный и злопамятный барон постоянно донимал остальных учеников, вовсю пользуясь положением своего отца, которое, к слову, было не таким уж и высоким. Виконты в этом мире были всего лишь на одну ступень выше баронов, но для большинства этого оказалось достаточно, чтобы с ним не связываться. После катастрофы, которая случилась несколько веков назад, многие страны оказались не в состоянии противостоять монстрам из пробоев. В спешном порядке граждане были вынуждены покинуть обжитые территории в поисках убежища. Так, в Российскую империю хлынули потоки беженцев, среди которых оказались многие аристократические роды, с которыми впоследствии пришлось считаться. Корские прибыли в империю вместе с беженцами. Как и все остальные аристократы, они требовали к себе особого отношения. Удивительно, но им удалось получить протекцию местного графа и титул виконта. Получив виконство с приличным наделом земли в безопасной зоне, они перестали считать аристократов ниже себя по статусу за людей, не говоря уже о простых одаренных, дворянах и гражданах городов. А про простолюдинов я вообще молчу. Несмотря на то, что мы с Антоном оба были баронами, он мог доставить мне серьезные проблемы. «Спокойно, Аш», — сказал я себе, пытаясь не закипеть. «Аш», — я улыбнулся. Так меня называла сестра в прошлой жизни. Но теперь я Дмитрий Иванович Донской, барон-сирота, которого после гибели родителей упекли в интернат для одаренных детей. Но если подумать, хрен бы кто пустил сюда такого жалкого мага, как я. Так что слово «упекли» здесь не подходит. Скорее наоборот, в другие интернаты меня брать не хотели и только здесь позарились на деньги. Вот почему я оказался в Красноярске, так далеко от своей земли. Усевшись на кровать в позу лотоса, я глубоко вздохнул и закрыл глаза. Наступил момент истины, который я откладывал с момента своего пробуждения в новом теле. Откладывать дальше смысла не было, я должен узнать, какими силами обладаю. У меня были очень плохие предчувствия на этот счет, но заглянув в себя, я откинулся на кровать и рассмеялся. Коллекционер действительно переместился вместе со мной. Вы кусите, суки. Не знаю, кого я должен был благодарить за то, что со мной произошло. Мне в буквальном смысле подарили второй шанс. Шанс, который я не должен упустить. Я всегда был слишком беспечен, уповая на свою силу и удачу, но такого больше не повторится. Вновь закрыв глаза, я прислушался к себе. Все оказалось не так гладко, как мне показалось на первый взгляд. Энергетические каналы оказались очень слабы. Энергия по ним еле передвигалась. Да и коллекционер имел всего лишь два слота, один из которых уже был занят магией стихии. Странно, покопавшись у себя в голове, я убедился в том, что все без исключения обитатели этого мира считают магию стихии абсолютно бесперспективной. С чего бы это? В прошлой жизни я был бы очень рад иметь такую магию, ведь мне бы тогда не пришлось собирать все возможные стихии и забивать ими слоты в коллекционере. А тут все в одном, это же очень удобно. Я должен убедиться в этом сам. Начать я решил с простого заклинания, которое как раз недавно научился делать Дмитрий. Вытянув правую руку перед собой ладонью вверх, я сконцентрировался и создал ледяное лезвие. И тут же об этом пожалел. Голова резко закружилась и, наклонившись вперед, я полетел с кровати головой вниз. Твою мать! Я выругался, когда пришел в себя. Голова чертовски болела и тело ныло, как после длительной тренировки. Не знаю, сколько времени я находился в отключке, но за окном уже темнело. Что со мной произошло? Переместившись для удобства с пола на кровать, я закрыл глаза и сконцентрировал внимание на своем организме. Зрелище оказалось не из приятных. Многие энергетические каналы оказались повреждены или забиты тромбами. Они больше не функционировали. В один миг я оказался на грани истощения, еще бы чуть-чуть и мне пришел конец. Энергия, как и кровь, играла слишком большую роль в организме человека. Истратив ее всю без остатка, маг погибал, то же самое происходило и с человеком, который лишался всей своей крови. Проанализировав случившееся, я пришел к выводу, что всему виной моя невнимательность. Ледяное лезвие, которое я создал, оказалось намного больше того лезвия, что вчера создал Дмитрий. Расход энергии на заклинание водной стихии оказался слишком большим. Юноша всегда действовал с крайней осторожностью, ведь ему, в отличие от меня, приходилось следить за каждой каплей своей энергии. Даже не представляю, как он смог прожить так долго с таким мизерным запасом энергии. И мне очень крупно повезло, что я решил начать именно с этого заклинания. Это далеко не маленькая проблемка, это прям гигантское проблемище. Теперь понятно, почему паренек всегда проигрывал своим друзьям. У него просто не хватало энергии, чтобы воспользоваться сильной магией и противостоять им. Они об этом прекрасно знали и в буквальном смысле закидывали его всевозможными заклинаниями, в то время как он мог воспользоваться всего лишь одним или двумя. Здесь мне пришлось согласиться с мнением остальных. Стихийная магия действительно являлась обузой, которая жрала энергию сразу в четыре горла. И что же мне делать с этими знаниями? Может, отправить их вместе со стихийной магией в помойку? А что, эта идея? Коллекционер мне в помощь. Я могу просто удалить ее из слота и забыть, как страшный сон. Почему бы и нет? Найду подходящего донора и просто заберу его магию себе. Может, прикончить Антошу? Земляная стихия не самый плохой выбор. Я призадумался. Нет, так дело не пойдет. Стихийная магия слишком крута, чтобы вот так просто списывать ее со счетов. К тому же, энергию можно раскачать, как и физическое тело. Не знаю, почему никто не подсказал Дмитрию, как это можно сделать. Маятник, именно так называлась техника по увеличению энергии в организме в моем мире. Опасная и в то же время очень эффективная, может быть, поэтому ее держали в секрете от учеников. По сути, все, что мне придется делать, так это создавать заклинания, тем самым повреждая энергетическую структуру организма. Даже сейчас, глядя на свои повреждения, я вижу, что энергетические каналы немного расширились. А после восстановления, я и вовсе приобрету дополнительную энергию. Правда, тут мне придется быть предельно осторожным, если я переборщу, то могу и умереть. Мои рассуждения оборвал внезапный стук в дверь. «Открывай, Донской, мы знаем, что ты здесь», — послышался грозный голос, который не обещал мне ничего хорошего. Глава 3. Кого там черти принесли по мою душу? Я хотел взглянуть на источник шума за дверью, но у меня ничего не получилось. Баронские покои были несколько просторней, чем комнаты обычных одаренных, поэтому коллекционер не смог дотянуться до двери. Цокнув и закатив глаза от того, что мне пришлось встать с кровати, я подошел чуть ближе ко входу. За дверью тут же проступило три силуэта. Все три парня оказались посредственными учениками огненной стихии. Странно, я был уверен, что это сам Карский, лично прискакал Лаки Олень, выяснять со мной отношения. Видимо, ошибался, в этом интернате есть и другие. Что же от меня нужно этим огневикам? Сомневаюсь, что они пришли на дружескую беседу. Что делать? Впустить их? А если начнется потасовка? Я призадумался. По-хорошему, эта комната является моей личной территорией. Нападение в ее границах будет означать войну со всеми вытекающими из этого последствиями. Стук в дверь повторился. Донской, не заставляй меня выбивать дверь. Огневик не унимался. По голове себе постучи, придурок. Я решил не оставаться в долгу и отплатить ему той же монетой. Забыл, к кому пришел. И вообще, сегодня я не принимаю. Проваливай. Вот сейчас мы и посмотрим, что будет дальше. Я отодвинул комод от двери, а сам направился к письменному столу, на котором лежал обычный канцелярский нож. Его будет вполне достаточно, чтобы остановить самого дерзкого из них. Да как ты смеешь? Парень разозлился не на шутку. Может, это дружки Карского, про которых говорил Толя, не дождались меня в медпункте и направились сразу сюда? Открывай, подлец, я вызываю тебя на дуэль. Подлец, не иначе слухи о моем нападении пустили свои корни, вот гадина. Информация по дуэлям в этом мире у меня практически отсутствовала. Дмитрий старался избегать конфликтов по причине своей слабости в магическом искусстве, в то время как остальные уже оттачивали его не первый год. Все познания юноши заканчивались на скамейке для зрителей. Значит, будем импровизировать. Ты бы там не орал так сильно. Вдруг придется пожалеть о своих словах. Каковы условия? Завтра после занятий на тренировочном полигоне. До смерти. Выпалил он. Алексей, успокойся. Ты же знаешь, что в интернате запрещены смертельные дуэли. Если об этом узнают, то нас выпрут с учебы. Возмутился один из сопровождающих. Тогда до первой крови. Недовольно пробурчал главарь. Согласен. Теперь моя очередь выбирать. Будем драться на кулаках. Я решил выбрать единственный доступный вариант дуэли, который хоть как-то мог гарантировать мне шанс на победу. Конечно, я бы мог и не отвечать на вызов. Плевать я хотел на заскоки местной золотой молодежи, перебесятся немного и отойдут. К тому же, в их глазах, я уже подлец. Но мне стало любопытно, на что способно мое новое тело. «А так разве можно?» – спросил второй сопровождающий, и они замолкли, не зная, что ответить, после чего удалились, так ничего больше и не сказав мне в ответ. Неужели они и вправду думали, что я буду драться с ним при помощи магии? Как наивно! Сейчас, для меня даже простой ученик из любой стихии представляет смертельную опасность. Раз уж все так получилось, я решил не терять времени. Нужно подтянуть энергию на приемлемый уровень. Для этого, мне понадобятся эликсиры, много эликсиров. И есть только один человек, способный мне их предоставить. План очень прост. Я буду создавать заклинания на грани своих возможностей и тут же восстанавливать энергию и повреждения. Да, мне будет очень больно. Но так, я смогу расширить энергетические каналы в кратчайшие сроки. Других вариантов я не вижу. Шустерман отыскался в столовой. Я совсем забыл, что сейчас время ужина и мне бы тоже не помешало немного подкрепиться. А то уже непонятно, от какого голода мне плохо, от энергетического или обычного. Столовая была похожа на огромный ресторан, с разными зонами по уровню комфорта. Всего их было три. Первая и самая шикарная зона предназначалась для аристократов, которые не желали набивать свои желудки вместе с остальными. Еда и напитки в ней были высочайшего качества, и что самое главное, все это было абсолютно бесплатно. Так думали многие, но они забывали про одну простую деталь. Все это они уже оплатили в начале года, когда выписывали чек на имя директора, и я в том числе. Каждый год мое обучение в интернате исправно оплачивал дядя, присылая чек и немного денег на карманные расходы. Вторая зона предназначалась для дворян и сверходаренных магов, которым повезло больше остальных, помимо прочего они обладали еще и даром. По сути, они были такими же, как я. Это оказалось для меня настоящим откровением. В моем мире я ни разу не встречал подобных себе, а здесь их было просто навалом. С одной стороны, меня пробирала ревность, как же так, моей уникальности конец, а с другой, это открывало для меня очень большие перспективы. Это как попасть в супермаркет с огромным выбором товаров, выбирая любой понравившийся и бери себе, если, конечно, совесть не замучает. Вся еда во второй зоне оказалась платной. Видимо, эта зона предназначалась для учеников, которые хотели находиться как можно ближе к аристократам, но не имели достаточно средств, чтобы питаться здесь каждый день. В прошлом году такой зоны в столовой не было. Это директор постарался, захотел содрать с учеников дополнительные деньги. Изначально он планировал пропускать в эту зону всех учеников, у кого имелась лишняя копеечка, но аристократы оказались категорически против, и пришлось немного отступить от первоначальных планов. Удивительно, но даже так, вторая зона пользовалась популярностью. Ученики оказались готовы платить за удовольствие, чтобы почувствовать себя элитой. Я же направлялся в самую дальнюю, третью зону, для обычных одаренных, коими в основном являлись простолюдины и жители города. Анатолий отыскался за столиком в углу. Он не очень любил компании и предпочитал есть в одиночку, ну или на пару со мной. Еда в третьей зоне хоть и была очень питательной, но о вкусе речи не шло. В основном здесь подавали мясные каши или супы из общей кастрюли. Мне сразу же вспомнились года, которые мы с сестрой провели в детском доме, где нас кормили чем придется, а иногда мы и вовсе голодали, потому что нашу еду отбирали другие, более сильные ребята. Уже намного позже, когда я подрос, то научился давать им отпор, а тогда нам было очень сложно. В этом наши с Дмитрием судьбы были чем-то схожи. «Толя, собирайся, мы идем ужинать в первую зону», — поприветствовав друга, сказал я. В этот раз я решил все изменить. Не должен такой хороший алхимик находиться здесь. Что, о чем ты? Я не... Попытался возразить мне друг, но я его перебил. Никаких «но», сегодня ты мой гость. Пойдем. Настоял на своем я. Я уже знал, что аристократам разрешается провод гостей в первую зону. Об этом было написано в специальной брошюре с правилами, которую выдавали при вступлении в интернат. Вот только за все 5 лет Дмитрий не только никого не приглашал в первую зону, но и сам старательно избегал появления в ней. От греха подальше, как говорится. А если простыми словами, он просто трусил, ведь там постоянно происходили разного рода стычки и выяснения отношений. Добравшись до нее, я выбрал первый понравившийся столик, который находился недалеко от центра зала, и кликнул официанта, чем вызвал некоторое оживление среди остальных учеников. Вот только официант не спешил к нам подходить. Старательно пряча глаза, он делал вид, что нас не замечает. «Дима, может, не надо? Давай просто отсюда уйдем», — попытался вразумить меня Толя. С чего бы вдруг? Я в своем праве, и ты это прекрасно знаешь. Лучше подумай, что будешь заказывать, а я сейчас вернусь. Встав из-за стола, я направился к официанту, который только что прошел мимо нашего стола, вновь проигнорировав мои призывы. «Стоять!» Я приказал официанту остановиться. «Чего надо?» — спросил он, повернувшись ко мне и скорчив недовольную рожу, словно общался в данный момент с каким-то бомжом. «Чего надо? Сейчас я тебе расскажу, чего мне надо». Я моментально закипел. Терпеть такое обращение на глазах у учеников-аристократов я не собирался. У меня и так не самая лучшая репутация в интернате, и если я сейчас это проглочу, то окончательно с ней распрощаюсь. Резким движением я схватил официанта за ухо и со всей силы выкрутил его вверх. Бедолага встал на цыпочки и заверещал от боли. Оно и понятно, ведь ушные раковины очень нежные и чувствительные к боли. «Ты как с бароном разговариваешь, псина?» «А, совсем страх потерял?» Я говорил сквозь зубы, чтобы нагнать на него еще больше страху. «Прошу прощения», — завопил он, не сразу признал. «Прошу прощения кто? Мне что, тебя еще и учить надо?» «Прошу прощения, ваше благородие, этого больше не повторится», — быстро исправился он. «Очень на это надеюсь, мы готовы сделать заказ». Я отпустил уже успевшие посинеть ухо официанта и поправил на нем жилетку, стряхнув с правого плеча пылинки, после чего, как ни в чем не бывало, направился к своему столику.